Глава 12. Змеиная шкура. Пламя ревело, мешая сосредоточиться, заглушая мысли в голове, которые сейчас очень-очень нужно было услышать. Мальчишка дернулся, пытаясь вырваться из тьмы, и взгляд Мика упал на его тонкую шею, на не по размеру большой, словно с чужого плеча доспех. Мальчишка выгнулся, зацепился лентой в высоком пучке за наплечник. Лента развязалась, и длинные волосы рассыпались, обрамляя лицо и волнами ложась на плечи и закованную в доспех грудь. На левой щеке вечной слезой застыла родинка, которую так любил каждый поэт в Хиношиме. «Принцесса Сацуки!» — воскликнула Мика. «Мальчишка или нет?» — вздрогнул. Щупальцы тьмы отпрянула. Сацуки закричала и попыталась снова ударить Мика, но та резко выставила перед собой предплечье, останавливая удар, извернувшись, сумела подмять ее под себя и со всей силы ударила кулаком по лицу. Сацуки попыталась отбиться ножом, но кулак прилетел снова, и она обмякла, потеряв сознание. Мика вскочила на ноги, вздохнула слишком глубоко, закашлялась и поспешила прикрыть нос и рот рукавом. Огонь подбирался все ближе, дышать становилось все тяжелее. Откуда-то снизу слышались голоса и топот. К ним бежали еще самураи. Надо убираться, пока не поздно. Среди деревьев Мика разглядела фигуру Ханзы, который стоял так неподвижно, будто обратился в камень. «Ты чего застыл?» — крикнула ему Мика. «Хватай принцессу и уходим!» Он будто ее не понял. Стоял то ли не в силах, то ли не решаясь пошевелиться. «Ханза!» — гаркнула Мика, подбирая катану с земли и загоняя ее обратно в ножны. Он, наконец, опомнился. В мгновение ока оказался около Сацуки, подхватил ее с земли и помчался вверх по склону. Мика побежала следом. Щупальца подхватили ее и забросили Ханза на спину. Перепуганная от неожиданности Мика изо всех сил обхватила его руками и ногами, надеясь, что у демонов достаточно сил, чтобы нести двоих. Мика мерила шагами комнату замка и грызла заусенцы на пальцах. Они так и не нашли Райдена и Макото. Огонь и самураи гнали их прочь, а неожиданная ноша в виде пропавшей принцессы делала уязвимыми. Пришлось нырять в ближайшую брешь и возвращаться в небесный город. «Райден жив! Ты должна это чувствовать!» — сказала Кёкко, наблюдая за метаниями Мика. Это правда, Мика чувствовала его. Пульсирующее тепло в груди, будто биение еще одного сердца рядом с ее собственным. «Нужно его найти, отправиться в горы. Надо спросить у Ицуки, где клан. Они с Макото справятся вдвоем». Кёкко подошла к Мика и положила ладонь ей на плечо. «А вы с Ханза пока разберетесь с этим», — кивнула она на спящую принцессу. Когда Сацуки принесли в замок, она почти сразу пришла в себя и устроила истерику, вопя и бросаясь на всех и каждого, так что Кёкко пришлось ее скрутить, а Ицуки насильно влить ей в горло успокаивающую настойку. Сацуки спала уже 12 часов, а Мика так и не смогла сомкнуть глаз, несмотря на угрозы Кёко влить отвар сонной травы и ей. «Зачем, кстати, вы утащили принцессу?» — спросила Кёко. «Она набросилась на нас, и все случилось так быстро. Не бросать же ее было в горящем лесу». Мика села на татами и попыталась успокоиться. «Кёко права. Своими переживаниями она Райдену не поможет, а если он тоже чувствует ее, то еще и заставит его беспокоиться». Мика потерла лицо ладонями, стараясь немного прийти в себя. «Тебе надо поспать», — Кёко погладила ее по спине. «Ты выпила отвар гинга?» Мика кивнула. «Хорошо. Я скажу Юре, чтобы подготовила тебе постель, а сама присмотрю за принцессой. Годится?» Мика снова кивнула. А Кёко, улыбнувшись ей, вышла из комнаты. Футон зашуршал, и Мика оглянулась. Сацуки отползала к стене, оглядываясь по сторонам, явно в поисках возможных путей побега. «Принцесса», — вкрадчиво сказала Мика и развернулась к ней всем телом, «мы не причиним вам вреда. Меня зовут Мика. Я была в вашем замке». «С тем Тенгу!» — воскликнула Сацуки, выставляя перед собой руку, будто пустая ладонь могла ее защитить. «А потом пропал Хидео и... «Вы похитили моего брата!» «Мы не похищали его!» Мика старалась говорить спокойно и не злиться на перепуганную девчонку. «Он ушел с нами добровольно. Он не мог! Он не должен был допустить, чтобы Такаюки занял трон. Он бы не ушел. Где мой брат? Где он?» Прежде чем Мика успела ответить, дверь комнаты скользнула в сторону, и Сацуки перевела на нее испуганный взгляд. Страх сменился удивлением. «Кёко?» Сацуки вскочила с пола и бросилась к ней, обняла и с надеждой уставилась ей в глаза. «Кёко, ты здесь? Где Хидео? Где?» Лицо Кёко изменилось. Она дернула головой, плечом, неловко улыбнулась и, так и не найдя слов, покачала головой. «Болезнь забрала его», — сказала Мика, поднимаясь на ноги. Сацуки обернулась к ней, все еще глядя недоверчиво и враждебно. «Он исполнил их с Кёко мечту, снял печать из земель истока, но его сердце не выдержало, мы ничего не смогли сделать». Мика ждала, что после этих слов у Сацуки случится новая истерика, и на глазах у нее даже появились слезы, но она быстро вытерла их тыльной стороной ладони и до крови закусила нижнюю губу, которая предательски дрожала. «Вот как!» — голос сдавленный, бесцветный. Сацуки изо всех сил старалась держать рвущиеся наружу эмоции. «А его ж...» — она не договорила, тряхнула головой и спрятала лицо в ладонях. Кёко заключила Сацуки в объятия, и та тихонько всхлипнула. Когда Сацуки немного успокоилась, Мика и Кёко провели ее к очагу. Юри тут же разлила по чашкам горячий чай, мальчишки Акасягума притащили коробки с сахарными вагаси. «Что случилось, Сацуки? Мы думали, тебя похитили?» — спросила Кёко после того, как они с Мика в общих чертах рассказали ей обо всем, что им довелось пережить за последний месяц. Сацуки вздохнула и пригубила чай. «Отец сильно изменился после вашего ухода, стал одержим йокаями, приказал готовиться к войне, рассказал всем, что вы похитили Хидео, и знаете, это звучало очень правдоподобно, особенно учитывая количество мертвой стражи, которую вы умудрились оставить по всему дворцу». Мика удивил ее укоризненный тон. Первый испуг прошел, и, похоже, обычно эта девчонка за словом в карман не лезла. «Когда печати были сняты, на Хиношиме случилось землетрясение. Пришла большая волна и затопила юго-восточное побережье. Погибли сотни людей, десятки деревень разрушены». Мика взглянула на Кёко и по скорбному выражению лица поняла, что та знала о еще одном последствии снятия печати. «Отец тут же приказал войскам плыть на остров и выпустить драконов из бочек. Сказал, что потопит остров, чего бы это ему не стоило, но...» Сацуки сделала паузу, подбирая слова. «Две недели назад во дворец пришла эта женщина, госпожа Рэй. Ни стража, ни Шинакаги не смогли ее остановить». «Еще бы», — подумала Мика. «Это же одна из трех змей, которых ярый бог призвал из самого хаоса. Ее белому брату в ущелье они не смогли нанести хоть сколько-нибудь существенных ран». Мика и представить себе не могла, что в Рёкане имела дело с кем-то настолько же опасным и древним. «Госпожа Рэй предложила отцу сделку. Она поможет захватить остров при условии, что никто не тронет ее Рёкан. А сама она после победы займет место хранителя, будет безраздельно править островом и держать йокаев в узде. Сказала, что земли истока полны золота и серебра, которым она готова будет щедро делиться с императором». Мика вскинула брови. «Значит, решила стать правительницей», — озвучила Кёко вопрос, который вертелся у Мика на языке. «Раньше с хранителями ей было не совладать. Но теперь, когда в игре осталась одна Кацуми, да еще и при поддержке войск императора, вот змея». «Император согласился?» Сацуки покачала головой. «Отец отправил ее во свояси, заявив, что и камня на камне не оставит от острова, а ее голову и вовсе наденет на пику и выставит перед дворцом. Но...» Сацуки вскинула грустный взгляд на Кёко. «Ее слова заинтересовали Такаюки. Она поняла это, увидела, и я тоже. Поэтому отправила своего Шинакаги следить за братом. Госпожа Рэй явилась к Такаюки той же ночью, соблазнила своими ядовитыми речами, пообещала власть, союз, и только демоны бездны знают, что еще». На следующее утро отца хватил удар. «Император мертв?» — вздрогнула Мика. «Жив, но не может ни шевелиться, ни говорить. Об этом знают только семья, лекарь и два приближенных чиновника. Было решено скрыть его состояние, чтобы самураи не растеряли боевой дух в разгар сражений. Пока Такаюки говорит от имени отца, но, думаю, как только завершится война, он убьет его и займет трон. Я... Руки Сацуки дрожали, и она крепче обхватила чашку. Я была уверена, что это Такаюки и Рэй отравили отца. Через неделю раздумий я все же попыталась поговорить с братом, попытаться образумить его, но он... Ее глаза наполнились слезами, и она снова закусила губу. Он попытался убить меня. Накинулся в приступе ярости и стал душить. Если бы не мой Шинакаге... Сэнза спас меня и помог сбежать. Довел до храма кормящей матери на юге Гинмона. Там меня встретил Акайо, придворный писец. Оказывается, все храмы вокруг столицы соединены сетью туннелей. Их построили как раз на случай войны, чтобы жители могли спрятаться или вовсе покинуть город. Через один такой Акайо меня и вывел. Сначала я оставалась в храме неподалеку от столицы, но потом это стало опасно. Меня слишком активно искали, в том числе Шинакаге. «И тогда ты надела мужские доспехи и отправилась на войну?» — тихо спросила Мика. «Решила, что рядом со змеей меня уж точно никто не подумает искать», — пожала плечами Сацуки. «Умно!» — хмыкнула Кёко. «Как тебе удалось это провернуть?» Попросила Акаю о помощи, и он подкупил самурая, который очень не хотел воевать и до смерти боялся Юкаев. «Старый лис еще во дворце?» — спросила Мика. «Нет, Такаюки выгнал его сразу, как заболел отец. Он живет в том же храме кормящей матери, где спрятал меня. Там, кажется, целая сотня лис, и они жутко воняют». Мика улыбнулась, вспомнив бойких лисиц и хмурого Кануси, которые однажды приютили их. «Подведем итог», — подала голос Кёко и принялась расставлять вагаси на поднос. «Император вне игры». Она отодвинула надкусанную вагаси к краю. «Засранец Такаюки и Рэй спелись, чтобы загробастать власть». Вагаси в форме цветка сакуры и половинки персика выехали на середину подноса. На другой стороне осталась Кацуми. Ее войска удерживают почти весь юго-запад. Кёко указала на сахарную рыбку. Но ей пришлось вызвать призрачную лису, чтобы отбить осаду, а это значит, что она сейчас не в лучшей форме. Рэй решил зайти с севера, там сейчас остался только клан Тенгу, который не будет вмешиваться, если только Райден их не заставит. У нас 200 инугами, они уложат самураев, но теперь у них есть Рэй. А если она так же сильна, как ее брат, то это почти то же самое, что иметь под рукой дракона. У нас, случайно, нет знакомых драконов, чтобы уравнять силы? В комнату в развалочку вошел Ицуки и плюхнулся на свободную подушку, обмахиваясь веером. До поздней ночи он вместе с Такаи осматривал беженцев, раздавал рис и помогал йокаям разместиться в пустующих домах. Он дружелюбно улыбнулся Сацуки, та несмело кивнула в ответ. Посмотрев на Кёко, Ицуки бегло сложил несколько знаков пальцами. «Что значит, почему Ханза прячется за дверью?» — не поняла Кёко. Звякнула об пол и разбилась чашка. Это Сацуки выронила ее из рук. Зашипели поленья в очаге от попавшего в огонь чая. Сацуки перепуганно принялась собирать осколки. «Простите, прошу меня простить!» — бормотала она. «Ничего страшного!» Кёко начала ей помогать. «Боги, Ханза умеет напугать, даже не находясь с нами в одной комнате. Не бойся, Сацуки, этот Шинакаге, он здесь?» Голос Сацуки сорвался и охрип. Она сжала в ладони осколок чашки, даже не замечая, как сильно тот впился в кожу. «Да, но тебе нечего бояться», — попыталась успокоить ее Кёко, а Мика вдруг вспомнила, как странно Ханза вел себя в лесу. Странно по меркам Ханзы, разумеется. За дверью завозились, до ушей Мика донесся неразборчивый шепот Юри и низкое рычание Ханза. Дверь сама собой, а скорее всего по воле Юри, распахнулась. На пороге застыл Ханза. Юри изо всех сил дергала его за штанину, пытаясь втащить в комнату, но не могла сдвинуть с места ни на сун. Сун — мера длины равняется 3,3 сантиметра. «Не надо бояться!» — кряхтела она, краснея от натуги. «Заходи!» Сацуки резко обернулась, и они с Ханза замерли, глядя друг на друга широко распахнутыми глазами. «Ты жив?» — выдохнула Сацуки, как будто не могла поверить своим глазам. Дрожащей рукой она прикрыла рот, с порезанной ладони на пол капала кровь, такая же красная, как и румянец на ее щеках. Ханза в ответ кивнул и, будто опомнившись, коротко поклонился. Сацуки вскочила, но Ханза отпрянул и исчез, растворившись в черном тумане. Юри, потеряв опору, упала и выдала несколько непечатных слов, которые, должно быть, подхватила от Мика. Сацуки обессиленно уронила руку, которая тянулась туда, где мгновение назад стоял Ханза. «Да что здесь, демоны бездны, происходит?» — воскликнула Кёко, обводя всех возмущенным взглядом. Ей никто не ответил.